Виктор Молотов. Изгой высшего ранга. Книга первая. Текст исполняет Родион Нечаев. Глава первая. Глеб, а ты зачем вообще с нами в Эрмитаж едешь? Ты же все равно ничего не поймешь. Твое дело — это максимум грязь убирать. Кстати, смотри, у меня как раз пятно на ботинке. Может, почистишь? Тебя же только такая работа и ждет. Марат Григорьев расхохотался и оглянулся, ожидая одобрения. Несколько человек из нашей группы начали смеяться надо мной. Ничего удивительного. Ведь для них я абсолютное ничтожество. Пустой. Я стоял в проходе автобуса, вцепившись в поручень. Марат встал со своего места и прислонил ногу к моему поручню. Я никак не отреагировал. «Ну что, почистишь?» Марат ухмыльнулся шире. «Или тебе объяснить, как тряпкой орудовать?» Ха! Смех стал еще громче. «Я скоро получу дар, понял? А ты ни хрена не получишь! Пустой! Ни хрена!» Продолжал надрываться Григорьев. «Марат, заткнись!» Голос Дарьи Соколовой прозвучал тихо, но все услышали. «А что такого?» Марат обернулся к ней, не убирая ногу. «Я же по-доброму прошу. Он же все равно только на такое и годен. Правда, Глеб?» Я снова промолчал. «Вернись на свое место, или я расскажу всем, что произошло на практике по монстрологии. Когда ты увидел иллюзию гоблина третьего уровня?» — громко заявила Дарья. Марат покраснел, как рак. Теперь уже смеялись над ним. «Это было... Я не ожидал!» Он запнулся, потом злобно уставился на меня, словно это и я во всем виноват. «Все равно пустой это мусор. Нечего ему делать среди нормальных людей. Его место на стройке или в шахтах, а не в нашем колледже!» По новым законам, пустые даже руку поднимать на обычных людей не имеют права. А если начну открыто возражать, то могут и жалобу подать. А это тоже не сулит ничего хорошего. В лучшем случае придет штраф, а за общагу надо заплатить через неделю. Тогда мне точно не хватит денег, и я окажусь на улице. Ведь на жилье моя квота не распространяется. А Марат только порадуется такому исходу. Только поэтому я молчал. В прошлом месяце меня выгнали с третьей подработки. Пустые ненадежные, так сказал менеджер кафе, когда увольнял меня. Даже в глаза мне не смотрел. Будто не человек перед ним, а проблема, от которой нужно избавиться. На новую подработку меня до сих пор не взяли. Никто не хочет иметь дело с пустым. Дарья Соколова сидела у окна. Она единственная во всем потоке, кто не смотрел на меня, как на мусор. До сих пор не понимаю, почему. Может, она просто была человеком? Что редкость в наше время. «Он человек!» В ее голосе прозвучала сталь. «И имеет такое же право на образование». «Не лезь, Дашка!» Марат попытался огрызнуться, словно у него закончились аргументы. Хотя он просто не желал ругаться именно с ней. «Это между мной и этим недоразумением». «Недоразумение — это твой интеллект». Марат вернулся на свое место и пробормотал что-то про «всех достало». С семьей Соколовых не связывались даже идиоты. У них был старый влиятельный род и связи везде, от мэрии до федеральных структур. Ее отец — глава крупнейшей юридической конторы города. А Марат не был совсем идиотом, он просто иногда прикидывался. Дарья встретилась со мной взглядом. Я едва заметно кивнул ей, что значило спасибо, но справился бы и сам. Она все поняла. У нас с ней никогда не было длинных разговоров, но мы понимали друг друга без слов. Я вновь отвернулся и уставился в окно. Санкт-Петербург проплывал мимо. Серые фасады домов, дореволюционные постройки, редкие вспышки неоновых вывесок магазинов. Помню, как 8 лет назад я стоял в палате тестирования на Васильевском острове. Все граждане России проходят это испытание в 10 лет. Я стоял в огромном зале, чувствовал запах озона от работающих артефактов. Сотни детей стояли со мной в очереди. Кристалл тестирования возвышался в центре зала, 1,5 метра чистого магического кварца. Он мерцал цветом, откликаясь на каждого, кто прикасался к нему. Передо мной стоял парень из богатой семьи, что было видно по одежде и поведению. Он положил руку на поверхность. Вспышка зеленого света? Значит, станет магом. Парень улыбался так широко, будто выиграл в лотерею. Впрочем, так оно и было. Ведь магия — это элита общества. Девушка следом была из детдома, как и я. Прикосновение. Синий свет означал предрасположенность к профессии. У нее это была инженерия. Девушка вздохнула с облегчением. Профессия — это средний класс и стабильная жизнь. Настала моя очередь. Я сделал глубокий вдох и положил руку на прохладную поверхность. Кристалл сразу погас. Не потускнел, не изменил цвет, а погас полностью, как выключенная лампочка. Мертвая тишина повисла в зале. Сотни глаз уставились на меня. «Повторите попытку». Голос тестировщика дрогнул. Седой мужчина в мантии нервно поправил очки. «Иногда случаются сбои». Я убрал руку, кристалл мгновенно засветился. Положил обратно, и он снова погас. «Еще раз». Тестировщик уже не скрывал волнения. Третья попытка — тот же результат. «А, значит, я пустой. Как и 1% населения Земли, у которого нет предрасположенности ни к магии, ни к профессиям. Абсолютный ноль. Пустота и ничего более. Твою ж пустоту, как я тогда был зол. Я же рассчитывал хотя бы на профессию. Инженер, медик, строитель, даже гребаный санитар с усиленными способностями. Да что угодно было бы лучше, чем это». С того дня моя жизнь изменилась кардинально. Воспитатели в детдоме стали смотреть с жалостью. Однокурсники в колледже, куда я попал по квоте для сирот, смотрели с презрением. Для них я был хуже грязи. А общество? Общество видело во мне ошибку природы. Но я не сдался, не сломался, хотя этого от меня и ждали. 200 отжиманий каждое утро, 100 подтягиваний. 10 километров бега, каждый день, без исключений. Дождь, снег, болезнь, неважно. Помимо этого, ходил на занятия по боксу и карате 3 раза в неделю. Благо, в детдоме все секции были бесплатными. Если магия и профессии мне недоступны, остается мое тело. Хотя бы это я могу контролировать. Годы тренировок превратили меня из тощего ребенка в поджарого бойца. Под простой футболкой скрывались мышцы, над которыми я работал каждый день. «Приехали!» — крикнул водитель, резко тормозя. «Дворцовая площадь!» Студенты начали выходить, толкаясь и пихаясь. Мы вышли на площадь. Александровская колонна возвышалась в центре. Туристы фотографировались на фоне Зимнего дворца. Но что-то было не так. Я сразу осмотрелся. С самого утра меня не покидало странное чувство. Воздух казался слишком плотным, что ли. Как перед грозой. Вот только небо было чистым, ни единого облачка на горизонте. А сейчас воздух стал еще плотнее, чем утром. На площади не было ни единого голубя, хотя обычно их тут сотни. Даже ветер, казалось, затих. И вдруг я увидел ее, трещину в брусчатке, Тонкая, не больше пары сантиметров. Прямо посреди площади, метрах в 20 от нас. Я бы не заметил, если бы не смотрел под ноги, постоянно уворачиваясь от случайных подножек однокурсников. Причем моя физическая подготовка их не смущала, ведь пустой по закону не может ответить. Трещина расширилась на моих глазах. Миллиметр за миллиметром она становилась длиннее и шире. Так, это же разлом! Пространственная аномалия, дыра между мирами. И если ничего не предпринять, последствия могут быть фатальными. И я решился. «Всем назад!» Я заорал, что было сил. «Разлом! Уходите с площади! Быстро!» Кто-то обернулся с недоумением. Кто-то засмеялся. «Ага, пустой кричит о разломе, вот потеха!» Мараджик громко заржал. Совсем крыша поехала у нашего недочеловека. Привиделся ему разлом. Трещина тут же рванула вширь. Камни-брусчатки разлетелись, как от взрыва. Осколки засвистели в воздухе. Земля провалилась с грохотом, образовав воронку 3 метра диаметром. Из провала хлынул зеленый свет. Ядовитый, пульсирующий и какой-то странный. Теперь все поняли, это была совсем не шутка. Паника накрыла площадь мгновенно. Туристы с воплями бросились в рассыпную. Некоторые студенты замерли. Одно дело теория разломов на лекциях и совсем другое реальность. «Беги!» Я схватил ближайшего однокурсника за шкирку. «Живо! Или сдохнешь!» Парень очнулся и ломанулся к Зимнему дворцу. Остальные тоже начали соображать. Все знали из курса ОБЖ, что когда открывается разлом, у обычных людей есть минута-две, чтобы убраться на безопасное расстояние. Потом начинают вылезать твари. Зеленый свет означал минимум класс A. Это очень плохо. Такие разломы могут уничтожить квартал, если вовремя не закрыть. Я должен был бежать вместе со всеми. Любой нормальный человек уже бы драпал. Но мои ноги точно приросли к брусчатке. Надо было понять, куда делась Дарья. Я не видел, куда она ушла. Ей могла потребоваться помощь. А паника — худший враг в такой ситуации. Тут из разлома показалась лапа. Массивная, точно больше моей головы. Покрыта серой шерстью с черными полосами. Когти длиной с мою ладонь. Изогнутые, как серпы. Твою ж мать! Затем вылезла вторая лапа. Тварь подтянулась из разлома, вцепившись в края провала, и вылезла на поверхность. 4 метра в холке, не меньше. Тело волка, но слишком уж искаженное и неправильное. Слишком длинные конечности, а между длиннющими клыками сочилась светящаяся слюна, капая на брусчатку и проедая в ней дыры. Да, я точно влип. Тварь принюхалась, поворачивая массивную голову. Ноздри раздувались. 6 глаз двигались, осматривая площадь. Остановились на замершем туристе, который был слишком шокирован, чтобы бежать. Монстр прыгнул. 10 метров он преодолел одним толчком мощных лап. Мужчина даже крикнуть не успел. Челюсти сомкнулись на верхней половине тела. Хруст костей эхом прокатился по площади. Кровь брызнула фонтаном. Я спешно огляделся. Площадь почти опустела. Большинство успело убежать, но не все. «А, там, у фонтана!» Дарья тянула за собой маленькую девочку, лет 5, в розовом платьице. Ребенок рыдал, вцепившись в нее мертвой хваткой. Дарья могла бы давно убежать, бросить ребенка и спастись. Но она этого не сделала. Конечно, не сделала, она же Дарья. Монстр доживал свою жертву. Кровь стекала с морды. Он облизнулся длинным черным языком, повернулся, принюхиваясь. 6 глаз сфокусировались на Дарье и девочке. «Нет, только не это!» Тварь присела, готовясь к прыжку. Мышцы под шкурой напряглись. Задние лапы уперлись в брусчатку. Я сорвался с места. Не думал, тело отреагировало быстрее разума. Поднял ближайший камень. Им оказался кусок брусчатки размером с кулак, который выбило взрывом. Я размахнулся. «Эй, урод!» Заорал я, швыряя булыжник изо всех сил. «Сюда смотри! Я здесь!» Камень попал монстру между верхней парой глаз. Хотя для такой твари это как комар укусил. Но цель была достигнута. Я его отвлек. Все шесть глаз синхронно повернулись ко мне. Зрачки сузились до щелочек. Из горла вырвался низкий рык, такой мощный, что стекла ближайших зданий задрожали. «Отлично, просто замечательно. Теперь эта тварь заинтересовалась мной. И что дальше, гений?» Монстр прыгнул. Я спешно откатился влево, действовал на чистых рефлексах. Плечо ударилось об брусчатку, но я продолжил движение. Когти прочертили четыре глубокие борозды там, где я стоял. Каменная крошка брызнула во все стороны. Я вскочил на ноги. Тварь развернулась с невозможной для такой массы скоростью, будто законы физики на нее не действовали. Я отпрыгнул назад, но было поздно. Лапа ударила в ребра справа. Не когтями, а подушечкой, как кошка играет с мышью перед едой. Однако сила удара была чудовищной. Я пролетел метра три по воздуху и врезался спиной в основание Александровской колонны. Удар вышиб весь воздух из легких. Боль взорвалась в груди, ребра хрустнули. Минимум два сломал, а может и три. Упал на колени, пытаясь вдохнуть. Рот открывался, но воздух не шел. Во рту разлился металлический привкус крови, которая текла из прокушенной губы. Краем глаза я увидел, как Дарья с девочкой убегает к Эрмитажу. Она успела, пока монстр развлекался со мной. Хорошо, хотя бы это я сделал правильно. Монстр неторопливо подошел. Он не спешил, ведь знал, что добыча никуда не денется. Опустил морду, принюхался. Горячее дыхание обожгло мне лицо. Вот и все. 18 лет жизни прошли. Детдом, где я научился быть сильным. 8 лет борьбы с клеймом пустого. Все тренировки, все усилия. И все ради того, чтобы умереть в зубах твари. Ее пасть начала открываться. Я увидел ряды зубов, уходящие вглубь глотки. Капля светящейся слюны упала на мою руку, и кожа зашипела от кислоты. Вот и все. Но хотя бы я умру не зря. Я спас две других жизни. Додумать я не успел. Внезапно воздух на площади раскололся. В прямом смысле. Пространство треснуло, как стекло под ударом молотка. В воздухе в 3 метрах над землей появилась линия белого света. Она расширилась, превратившись в овал 2 метра высотой. Края замерцали и заискрились. Это был настоящий портал. Неужели... Я вмиг забыл об опасности смерти и замер. Ведь прямо сейчас впервые видел магию. И понимал, что рано я распрощался с жизнью. Спасение пришло, и на мою удачу свет от портала отвлек твари. Из него вышли 4 в черных боевых костюмах отряда магического реагирования. Тяжелые ботинки ударились о брусчатку. «Всем отойти от разлома!» Гаркнул первый высокий мужчина, лет 30 с короткой стрижкой. В его правой руке из воздуха материализовался огненный меч. Но я не мог отвести взгляд от 4-го члена группы, от того, кто вышел последним, от того, кто сразу начал отдавать приказы членам своей группы. «Алексей, прикрой гражданских! Станислав, Ирина, эвакуация людей по секторам!» Я узнал его мгновенно, любой бы узнал. Василий Громов, маг С-класса, легенда, герой России. Его лицо было в каждом учебнике. Последний из 23 магов высшей категории за всю 300-летнюю историю магии. 50 лет службы, сотни закрытых разломов, тысячи спасенных жизней. Седые волосы коротко пострижены, морщины вокруг глаз и рта, прямая спина военного. Громов посмотрел на меня, как-то спокойно и оценивающе. По монстру он лишь пробежался взглядом. «Парень ранен». Голос Громова был негромким, но все услышали. «Алексей, займись им». «Есть, командир!» — отчеканил подчиненный. Громов поднял правую руку. Воздух вокруг его пальцев исказился, словно стал жидким. Монстр очнулся от оцепенения, рыкнул и рванулся к старику. «Быстро! Невероятно быстро для такой туши!» Громов лишь щелкнул пальцами, и тварь распалась на мелкие части. Она просто распалась в воздухе. Будто невидимые лезвия разрезали ее на десяток ровных кусков. Кровь и внутренности забрызгали площадь. Пространственная магия. Разрезание самой реальности. Это было просто невероятно. Как я бы хотел научиться так же. «Разлом нестабильный». Громов подошел к светящемуся провалу, аккуратно обходя останки монстра. Достал коммуникатор. «База, группа 7. Дворцовая площадь. Разлом класса А. Начинаю закрытие». Из разлома показалась еще одна лапа. Потом другая. Второй монстр вылезал наружу. Он был куда крупнее первого. Маги пока его не замечали, но я не собирался позволить и этой твари выбраться. А потому прокричал, что есть мочи. «Там второй монстр! Второй, справа!» Громов среагировал мгновенно. Даже не оборачиваясь, он взмахнул левой рукой назад. «Эти всегда лезут по двое», — пробормотал он. Пространство вокруг второго монстра сжалось. Я видел, как воздух стал плотным, как пошел рябью, словно в летнюю жару. Тварь взвыла, но через мгновение уже все прекратилось. Ее просто смяло, будто невидимые стены сдвинулись со всех сторон. Хруст костей, фонтан крови, и на брусчатке возле разлома осталось только красное пятно. «Периметр чист», — доложил Алексей, вернувшись. «Гражданские эвакуированы за оцепление». «Хорошо». Громов кивнул и подошел к разлому вплотную. Я попытался подняться. Ребра отозвались острой болью, заставляя меня стиснуть зубы. Прислонился спиной к колонне. Теперь надо дождаться приезда скорой. Громов коснулся самого зева разлома. Воздух вокруг него дрожал и искрился. Это мешало мне в точности рассмотреть, что именно делает маг. Энергия била через край и уходила от Громова прямиком к разлому, заставляя даже мои волосы на руках вставать дыбом. Разлом начал уменьшаться. Медленно, сантиметр за сантиметром, его края сближались. Но вдруг зеленый свет стал ярче. Из провала ударил столб чистой энергии, взметнувшись на 10 метров вверх. «Нет!» — Громов отшатнулся. Впервые я увидел удивление на его лице. «Это не Эй-класс. Это...» «Что?» — Алексей подбежал к нему. «Эс-класс», — Громов выдохнул. «Разлом перешел в Эс-класс». Я знал, что это значит. Разломы, которые уничтожают города. Последний такой был 100 лет назад в Новосибирске. 300 тысяч погибших. «Всем отойти!» — рявкнул Громов. «Немедленно!» Маги отпрыгнули от разлома, но было поздно. Разлом на земле взорвался вширь. И начал постепенно распространяться по площади, словно хотел поглотить весь этот город. «Черт побери, надо вставать! Почему так больно?» 10 метров, 20, 30. Половина дворцовой площади провалилась в светящуюся бездну. Александровская колонна накренилась, но устояла. Из глубины поднималось что-то огромное. Не монстр, нет. Гораздо хуже. Это была чистая энергия хаоса, принимающая форму. Аморфная масса, высотой с пятиэтажный дом, постоянно меняющая форму. В ней мелькали лица, конечности, щупальца. Все сразу и ничего конкретного. Я читал об этом в учебниках. Если сейчас разлом не закрыть, то с городом можно попрощаться. «Эвакуируйте район!» Громов говорил в коммуникатор спокойно, но я слышал его напряжение. «Код красный! Повторяю, код красный!» «Командир, вместе справимся!» Алексей шагнул вперед. «Нет!» Громов покачал головой, обернулся к своей команде. «Этот разлом можно закрыть только изнутри. Вы знаете протокол. Такое случается примерно раз 100 лет. И выбора у нас нет». Протокол последнего шанса. Я читал о нем. Когда маг входит внутрь разлома и закрывает его с той стороны. Билет в один конец. Никто никогда не возвращался. Все эти маги стали героями, прославившимися на весь мир. Но какой ценой? «Командир!» — голос Ирины дрогнул. «Это приказ!» — отрезал Громов. «Уходите! Сейчас!» Он повернулся к разлому. Энергия хаоса почувствовала его приближение. Десятки щупалец из чистого света метнулись к нему. Громов взмахнул рукой. Пространство разрезало щупальца пополам. Они рассыпались яркими искрами. Он сделал еще шаг к разлому. Еще взмах. И преграда из искаженного пространства отбросила новую атаку. Старик обернулся в последний раз. Его взгляд скользнул по своей команде, задержался на мне, на пустом, избитом в крови, прислонившемся к колонне. «Правильный выбор, мальчик», — сказал он мне. «Ты спас двоих. Это больше, чем делают многие за всю жизнь». Как он вообще узнал? Не успел я додумать, как Громов прыгнул в разлом. Все вокруг взорвалось светом. Зеленое пламя ударило во все стороны. Я закрыл глаза, но свет проходил сквозь веки, выжигая сетчатку. А потом наступила тишина. Я открыл глаза, моргая, пытаясь сфокусировать зрение. Разлом исчез. На его месте осталась воронка оплавленного камня, края которой все еще дымились. Василий Громов был мертв. Он пожертвовал собой ради спасения всего города, ради миллионов жизней. «Нет!» Ирина упала на колени, слезы текли по ее щекам. «Командир!» Алексей сжал кулаки так, что костяшки побелели. Станислав отвернулся, но я видел, как дрожат его плечи. Я пытался подняться, цепляясь за колонну, но я почти не чувствовал боли из-за всплеска адреналина. Смерть сегодня дважды дышала мне в спину. Пожалуй, это рекорд. Вдруг из оплавленной воронки начал подниматься тусклый свет. Тонкая струйка выходила наружу. Не зеленый, а белый. Небольшой сгусток размером с кулак. Внутри мерцали золотые искры. Это было даже красиво. «Дар!» — выдохнул Алексей. «Дар освободился!» Когда маг умирает, его дар покидает тело и ищет нового носителя. Сам выбирает того, кого считает достойным. Это основа основ нашего мира. Белый свет поднялся выше, завис на высоте 3 метра. Пульсировал точно живое сердце. Алексей протянул руку. Дар качнулся к нему, завис на секунду и отлетел. У мага огня уже был свой дар, второй он принять не мог. Свет переместился к Ирине. Закружил вокруг нее, словно изучая. Она подняла руку, и на мгновение показалось, что дар выберет ее. Но нет, он полетел дальше. Станислав даже не пытался, просто стоял и наблюдал. К этому моменту на площади начали собираться люди. Те, кто сбежал, возвращались посмотреть на дар. Особенно те, кто имел предрасположенность к магии, не могли упустить такой шанс. Я увидел своих однокурсников у полицейского оцепления. Марат стоял впереди всех, вытянув шею. Дар метнулся к толпе, пролетел над головами, не задерживаясь. Марат вытянул обе руки вверх. «Иди ко мне!» — крикнул он. «Я маг Би-класса! Я достоин!» Дар даже не замедлился. Он развернулся, сделал круг над площадью и остановился надо мной. «Что?» Он завис в метре над моей головой. И, кажется, я даже мог ощутить его, пульсирующий, теплый. Вся площадь загудела, словно растревоженный улей. Туристы доставали телефоны и снимали происходящее. «Нет», — кто-то выдохнул. «Это невозможно». «Пустого?» Голос моего одноклассника был полон недоверия. «Дар выбрал пустого?» «Дары не выбирают пустых!» — крикнул Марат. «Никогда! За 300 лет ни разу не выбирали!» «Он же умрет!» Женщина-турист закрыла рот рукой. «Дар их с класса убьет пустого мгновенно!» «Бред какой-то! Массовая галлюцинация!» Я смотрел на парящий надо мной свет. Дар Василия Громова. Пространственная магия С-класса. Сила, которая может разрезать саму реальность, искривлять расстояние, создавать порталы. И он выбрал меня, пустого. Того, у кого нет магической структуры, нет предрасположенности, нет ничего. Стоп. А что, если в этом все и дело? У магов есть структура, каналы, по которым течет энергия. Эта структура заполнена их собственной энергией. Она уже предрасположена к определенному типу магии. У профессионалов тоже есть структура, просто другого типа. А у меня пустота, чистый сосуд. «Ты умрешь! Пустые не выдерживают даже Е-класса! Дар разорвет тебя изнутри!» — закричала Дарья. Она была права, скорее всего, права. Но я смотрел на парящий свет и думал. Быстро анализировал ситуацию. Что если дар из класса просто не помещается в обычную структуру? Слишком мощный, слишком огромный для обычных каналов. Он разорвет их, как река прорывает плотину. А пустота? Пустота может вместить что угодно. У нее нет ограничений, нет никаких границ. Я медленно поднял правую руку. Пальцы задрожали, но не от страха, а от напряжения. Все тело болело, но это не убавило во мне решимости. «Не делай этого!» — крикнул Алексей. «Парень, ты не понимаешь! Это смертный приговор!» «Хе-хе-хе! Пустой хочет покончить с собой?» Истерично засмеялся кто-то из студентов. «Мама, почему он это делает?» Раздался детский голос из толпы. «Глеб, пожалуйста, не надо!» Голос Дарьи сорвался на крик. 8 лет я был пустым, терпел унижение, насмешки, выполнял грязную работу, которую никто не хотел делать. Я не жил, а выживал. Тренировался каждое утро, верил, что это не конец. Никогда не сдавался. И сейчас не сдамся. «Это самоубийство!» — заорал Марат. «Ты сдохнешь, идиот! И дар погибнет вместе с тобой!» «Мальчик, отойди от света!» — кричала какая-то женщина. «Вызовите врачей! Он не в себе!» «Вот он, шанс! Единственный, который больше никогда не повторится. Умереть от дара из ранга или остаться никем навсегда. Ха, а выбор-то очевиден». Я поднял правую руку, медленно, через боль в ребрах, протянул к белому свету. «Нет!» Голоса слились в единый вопль. Марат бросился ко мне и схватил за запястье. «Отпусти», — спокойно сказал я. «Никогда! Это мой шанс! Мой!» — процедил он. Я посмотрел ему в глаза и оттолкнул. Не сильно, сил на больше не было, но хватило. Марат упал на брусчатку, глядя на меня снизу вверх с ненавистью и страхом. Я перевел взгляд на Дарью. «Умоляю, не надо!» — замотала она головой, а глаза налились слезами. «Ради меня, прошу!» На миг я замялся. Если что-то пойдет не так, то я уже ничего не верну. Но, черт побери, если сейчас откажусь, то буду жалеть всю жизнь. Такой шанс не выпадает дважды. С этими мыслями я и коснулся света. Первое, что почувствовал, было тепло. Какое-то мягкое и обволакивающее. Как будто я погрузился в теплую ванну после долгого дня. Потом пришла боль. Сразу, всей своей мощью. Будто молния ударила в каждую клетку тела одновременно. Ноги подкосились, но руку я не убрал. Дар входил в меня, и я чувствовал, как он заполняет пустоту внутри. Энергия распространялась по телу, создавая магические каналы там, где их никогда не было. Ломала меня всего и строила заново. Боль нарастала, кости горели изнутри, кровь закипела в жилах. Казалось, что мозг сейчас расплавится. Но я держался, стиснул зубы так, что треснула эмаль. «Потому что это мой шанс. Единственный шанс». И тут перед глазами появились строчки, полупрозрачные, мерцающие голубым светом. Казалось, они висели прямо в моем сознании. Система инициализирована. Что за чертовщина? Может, галлюцинация от боли? Обнаружен уникальный носитель. Статус – пустой. Интеграция дара. Прогресс – 10%, 25%, 40%. Цифры мелькали все быстрее. Я чувствовал, как дар проникает глубже, затрагивает что-то фундаментальное в моем существе. 55%. 70%, 85%. Обнаружена аномалия. Печать пустоты активирована. Емкость расширена до бесконечности. Печать пустоты? Что это еще такое? 95%, 99%, 100%. Интеграция завершена успешно. Боль отступила так же внезапно, как пришла. Я все еще стоял на коленях, тяжело дышал. Но я был жив. Жив, черт возьми! Система полностью активирована. Имя — Глеб Афанасьев. Уровень — 1. Дар — пространственная магия. Класс — S. Магия — нет предела. Состояние организма – критическое. Перегрузка от принятия дара. Мое сознание начало ускользать. Края зрения начали темнеть. Но я успел увидеть еще пару строк. Обнаружено зашифрованное послание. Отправитель – Василий Громов. Сообщение будет доступно после восстановления. И я... отключился.